Глава 19. Гюнтер. Розы были странные. Чем больше я смотрел, тем больше убеждался, что-то с ними не то. Не могут быть такие шипы у декоративного растения. Никто не будет выводить сорта, которые можно использовать только для устрашения врагов. Но на магическом плане я ничего не видел. Розы как розы. Хотя упорно казалось, что что-то есть. Пожалуй, стоит попробовать заклинание по усилению магического зрения. Оно энергоемкое, резерв жрет со свистом, но экономить необходимости нет, а проверить нужно даже самые глупые предположения. Умных все равно нет. Вспомнить нужное оказалось не так-то просто. После Академии многие знания лежали мертвым грузом и нигде не применяясь. Да и в Академии это заклинание использовали только, чтобы лучше рассмотреть тонкие плетения. Я не был уверен, что в розах есть что рассматривать, но буду рассматривать это как обычную тренировку. Дар откликнулся, и магия потекла бурным потоком, усиливая восприятие магических структур. Засияли защитные заклинания на стене, почти ослепляя. Сложные, многослойные, местами выглядящие как красивый кружевной узор, местами как спутанный комок нитей. Последнее сделано намеренно, чтобы такие, как Брун, не вскрыли с легкостью защиту. О, да здесь еще стазисная ловушка запрятана. Не заметишь, как вляпаешься. Бруно ждал бы неприятный сюрприз, проявив он чуть больше настойчивости. Думаю, Циммермана не обрадовало бы известие, что в гарнизоне стало на одного мага меньше и на одну статую больше. И все же, какая красота! Я поймал себя на том, что с восторгом изучаю работу мастера, а время идет, резерв опустошается, нужно срочно переходить к розам. Наверное, будь на моем месте кто-нибудь с даром послабее, не заметил бы ничего. Тонкие, почти прозрачные, на грани видимости, нити отходили от розового куста и вплетались в защиту здания. Вплетались настолько аккуратно, что проследить, куда они потом шли, оказалось невозможно. В тщетной попытке разглядеть я напряг зрение до предела и довел одну из нитей до решетки, где все-таки потерял. Попробовал еще одну с тем же результатом. Зато смог найти, откуда они выходили. Крошечная просвечивающаяся пульсирующая сфера в розовом кусте где-то на уровне перехода корней в стебли. Я развеял заклинание. Смысла поддерживать дальше не было, я уже увидел все, что мог. И увиденное оказалось весьма странным. По всему выходило, что куст является сложным артефактом, что по классической магии невозможно. Он живой, он растет и меняется. Артефактом же должно быть что-то стабильное или такое, у чего есть постоянные фазы. Иначе невозможно просчитать и заложить необходимые изменения. Эту аксиому я помнил из курса артефакторики, но увиденное с успехом доказало обратное. Судя по всему, куст встроился в защитное плетение и использовал как источник магии, вытягивая такую малость, что на работе защиты это не сказывалось. «Любуетесь цветочками?» Я слишком глубоко задумался, и Циммерману удалось застать меня врасплох. Он явно это отметил, голос был громкий и ехидный. Тем не менее, ответил я спокойно, даже с некоторой линцой, делая вид, что давно уже заметил приближающееся начальство, и только уважение к старшему по званию не позволило показать, что все его ухищрения по незаметности для меня и не ухищрения вовсе. «Скорее защитным плетением, Инор полковник. Необычайно искусная работа. Сразу видна рука мастера, и непростого». И эти сложные блоки. Я, конечно, не специалист, но не только повторить не смог бы, но и не уверен, что сумел бы разобраться. «Да, один из лучших в гарме делал», — гордо сообщил полковник. «Из штаба специально присылали. Что удивительно, сразу после запроса». «Странно, что запрос на второго целителя не выполняют». «Целитель нужен на постоянном», — Циммерман помрачнел. А этот приехал за сутки, сделал и уехал. Герцогская просьба тоже сыграла роль. «Герцог просил поставить защиту в вашем гарнизоне, Нор-полковник?» Удивился я. «С чего такая забота?» «Он беспокоился об Инорите Рильке», — неохотно ответил тот. «Если бы не она... Впрочем, если бы не она, и необходимости в дополнительной защите не было бы». «А как к этому беспокойству относилась герцогиня?» В интрижку герцога с покойной Мартой я не верил, но вопрос напрашивался, и было бы странно, если бы я его не задал. «При чем тут герцогиня?» Инор, полковник, насколько я знаю Матильду, она не терпит соперниц, даже воображаемых. Не думаю, что со времени нашей помолвки что-то изменилось. Пояснил я заодно, напомнив полковнику, что герцогиня была когда-то моей невестой. А тут ее супруг и беспокоился о безопасности целительницы и присылал ей розы, как сказал Брун. Так вот, эти и прислал. Цимерман протянул руку к розам, но трогать не стал. Интересно, почему? Что-то знает или просто осторожничает? В благодарность за помощь. Значит, все же герцог, а не его целитель. Интересно. Такие розы в благодарность? Удивился я. Они похожи на мутировавший эксперимент безумца. Я бы и не рискнул никому дарить. Так то вы, а то герцог, невнятно ответил Циммерман. Собственно, капитан, я вас искал не для того, чтобы говорить о розах. У меня дело не в проворот, а вы меня отвлекаете. У Коризнова в его глазах была совсем настоящая. Напоминать, что разговор завел он, я не стал, напротив, показал, что внимательнейшим образом слушаю и не пропущу ни единого слова. «Мне написала леди Эдин, ваша тетя». Циммерман сделал паузу и выразительно посмотрел. «Уже по вступлению я не ожидал ничего хорошего от продолжения, поскольку единственная причина, по которой тетя могла написать полковнику, это леди Штрауб. Не очень красиво с ее стороны, инор-полковник, отвлекать столь занятого человека своими глупостями». «Какие же это глупости? Леди беспокоится о вас, и я прекрасно понимаю». «Что же вы, капитан, не сказали, что на практику к нам направили вашу невесту?» Вывод, что в проблемах гарнизона с леди Штрауб виноват я, полковник уже сделал или сделает в ближайшее время. И тогда моя служба окажется куда сложнее, чем я думал, отправляясь сюда. Это меня никак не устраивало. Вредную полковничью мысль следовало как можно быстрее опровергнуть. «Инор, полковник, леди Штрауб не моя невеста», — кисло ответил я. «Боюсь, тетушка выдает желаемое за действительное. Я ей лишь написал, что вы меня направили охранять леди, а она посчитала это удобным случаем устроить мою личную жизнь». «И она совершенно права», — воодушевился Циммерман. «Я тоже думаю, что вам пора жениться». «Не так давно, инор полковник, вы меня предупреждали по поводу своеобразной репутации леди», — напомнил я. Циммерман недовольно скривился, наверняка пожалел, что был столь откровенен. «Капитан, иной раз слухи — это только слухи», — неожиданно заявил он. «Я не уверен, что они имеют под собой основания. Леди Штрауб — прекрасно воспитанная девушка, и инор Вайнер отзывался о ней очень хорошо, как о будущем целителе. Говорил, много знает и умело применяет знания». А также Вайнер позволял себе неприличные намеки и взгляды, за которые на дуэль не вызовешь, но от этого менее оскорбительными они не становятся. Уверен, целитель с удовольствием бы избавился от навязанной помощницы, как бы хороша она в своем деле ни была. «Я рад за нее. А еще я рад за моего приятеля Кремера, с которым у леди Штрауб роман. Вы же не хотите, инор-полковник, чтобы я отбивал невесту у друга? Это непорядочно». Поскольку Кремер был не из его гарнизона, Циммермана не волновали ни личная жизнь постороннего офицера, ни порядочность в его отношении, и все же попробовать стоило. «Капитан, с таким тестем, как лорд Штрауб, не придется беспокоиться о том, чтобы не обидеть кого-нибудь. Сами подумайте, что важнее, счастье ваше и леди или счастье постороннего типа, с которым они даже официально не обручены?» «Не обручены же?» «Не обручены», — согласился я. «Но, инор, полковник, вы не учитываете еще один важный момент. Мы с леди с трудом выносим общество друг друга, находимся рядом только по необходимости». Своим сообщением я нанес начальству сокрушительный удар. Оно уже все распланировало, и я так безобразно нарушаю планы его и тети Эльзы. «Может, если приглядитесь к друг другу получше, измените отношения?» Уже не с таким энтузиазмом, сказал Циммерман и почти тут же радостно предложил. «Хотите, я поговорю с Вайнером, и вам выделят место в целительской?» «Инор Вайнер уже попросил меня там поселиться. Он так уговаривал, что пришлось согласиться. Видите ли, инор, полковник, целитель боится за сохранность сейфа с зельями». «Да, такая девушка, как леди Штрауб, серьезное испытание для наших офицеров», грустно согласился Циммерман. «В попытках добраться до нее может пострадать не только сейф». «Инор, полковник, с такой защитой вряд ли доберутся даже до сейфа», — утешил я его. «А уж девушка точно не пострадает». «Вы не знаете Бруно», — обреченно сказал Циммерман. «Он необычайно талантлив в вопросах, что и как сломать. Вскрыть незаметно не сможет, а вот сломать сломает. Если не с первой попытки, то со второй или третьей точно». Бас необычайно талантливого Бруно раздался со стороны входа в целительскую. Весьма возмущенный бас. Защита уже работала вовсю, и пройти внутрь можно было лишь по разрешению Вайнера, которое тот точно не даст. «Я вручу конфеты и сразу уйду!» Голос был настолько честный, что не поверил бы и пятилетний ребенок, а не только целитель со стажем, поэтому Бруно не пустили. Теперь бы еще придумать, как самому проникнуть внутрь, не привлекая внимания на этого необычайно талантливого офицера. Ни другого, чей потенциал пока в данном гарнизоне не раскрыт. Для лже-Ульрики идея карантина оказалась не столь хороша, как думал ее приятель, не учел он репутацию настоящей леди Штрауб, хотя наверняка о ней знал. «Да, веселый предстоит месяц», — мрачно отметил Циммерман. «Послушайте, Штаден, а если я вас попрошу о личном одолжении?» «Нет, такие идеи нужно пресекать сразу, не допуская лишних разговоров». «Извините, Инор, полковник, при всем моем уважении к вам на леди Штрауб я не женюсь». «Речь не о женитьбе идет. Но вот если вы скажете, что помолвлены с леди, вряд ли найдутся желающие портить с вами отношения. Заключите временную помолвку, так сказать, на благо родного гарнизона, а уж я непременно пойду вам навстречу в других вопросах». Он выразительно посмотрел. Но от временной помолвки до настоящей стараниями тети Эльзы может оказаться не так далеко. Поместит на радостях объявление в газету и объясняй потом лорду Штраубу, что помолвка была фиктивной по нуждам гарнизона и совсем не с той девушкой. «Извините, Инор, полковник, но эта идея не кажется мне привлекательной». Голосу Бруно присоединился еще один, принадлежащий лейтенанту, одному из тех, кого я левитировал на столе и немного стукнул о стену при приземлении. По всей видимости, стукнул головой, и полностью его повреждения целитель не ликвидировал, поскольку первое, что сказал лейтенант, пройдя к нам: «О, да тут очередь уже! Инор, полковник даже!» Голос был полон вселенского разочарования. «Инор, полковник, слишком серьезный соперник, когда собираешься лезть к понравившейся Инорите через окно». «Вон!» — рявкнул покрасневший Циммерман. «Гюнтер, такого от тебя я не ожидал!» — возмутился Брун. — «Если определять очередность, так я должен быть первым!» «Вон! Оба вон!» Циммерман гаркнул так, что офицеров вынесло из здания в одно мгновение. Но далеко они не ушли. Ауры светились совсем рядом, а это значило, что собираются переждать начальственный гнев и вернуться. Пожалуй, если бы здесь была настоящая леди Штрауб, я бы не волновался, но девушка, сдуру согласившаяся ее заменить, такого отношения не заслуживает. Да и мало ли что придет в голову нашим офицерам, а меня поблизости не окажется. «Капитан Штаден, убедительно вас прошу», — страдательчески выдавил Циммерман, — «иначе нас ждет форменный ужас». Я задумался. Пожалуй, склонялся к согласию, но оставался вопрос с Матильдой, до которой непременно дойдут слухи о помолвке. Тогда Фредерика получит проблемы еще и с ней. И что страшнее, ревнующая герцогиня или толпа озабоченных офицеров? Так сразу и не решишь. Леди Штрауб может не согласиться на фиктивную помолвку, Инор-полковник. «Сейчас уговорим», — оживился Циммерман. «Не дура же она, должна понимать, чем все эти очереди закончатся. И с вашим другом, как его там, Кремер...» «Вопрос решим. Я ему лично подтвержу, что помолвка фиктивная, исключительно ради безопасности его невесты. Пойдемте, капитан». Вайнер настроил защиту на меня, поэтому нам не пришлось стоять перед дверью в целительский пункт. А вот Фредерике открыла не сразу, и вид у нее был настолько потрясенный, что я понял, нашла что-то, касающееся сестры. «Леди Штрауб, прошу прощения за поведение моих подчиненных», — смущенно сказал полковник, принявший состояние девушки за результат попыток Бруно с товарищем проникнуть внутрь. «Мы с капитаном Штаденом посоветовались и решили, что лучше всего будет объявить о вашей помолвке». «Какой помолвке? Я не собираюсь за него замуж!» — возмутилась мигом пришедшая в себя Инорита. «Я не для этого сюда приехала!» «Фиктивной», — пояснил Циммерман. «Капитана Штадена в гарнизоне уважают, поэтому к его невесте не будут приставать». В его голосе прозвучала небольшая неуверенность, вполне понятная тем, кто знает Бруно. «Того сомнительный статус чужой невесты вряд ли остановит, разве что на несколько дней».